Глава 22. В рабство. Усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла, когда за Златой и охранниками закрывается дверь. Ага, в личное. Добавляю, мотая головой из стороны в сторону. Господи, нахрена я полез-то туда? Вопрос, конечно, риторический, хотя я не против и услышать ответ. Вряд ли Бог соизволит сам лично мне все растолковать, но хоть кто-нибудь объяснил бы мне популярно. Ну зачем? Матерь чью-то, она мне нужна. 2 недели кабалы и нереального головника. Как будто мне действительно заняться нечем. Но толку-то причитать. Назад не повернуть — это факт. Хоть думай, хоть не думай, а придется за свои слова отвечать. 20 лет. 20! Какого черта я не смог сдержаться? Эмоции, блин, захлестнули. Да и думал я тогда точно одним местом, а не головой. Теперь настал час расплаты. Может, и вправду в подвал ее посадить? А что? Домик у меня вдали от цивилизации имеется. Интересно, а если я привезу туда Злату? Это же домик без баб. Снова мерзко усмехнулся мой голос разума. Ну а что, Артуру можно, а мне нельзя? В свой же дом. Черт. Романтик недоделанный. Лучше заняться делами. Рабочую машину мне подготовь. Я набрал номер секретаря, чуть не забыв, что Феликс ждет. Хорошо, Руслан Андреевич. Девушка всегда понимает меня с полуслова, за что и ценю. Через 5 минут спускаюсь. Проворчал и отключился, решив еще немного поработать. Толку ноль. Но я упорно пытался хотя бы вникнуть в суть написанного. Проще забить и не заморачиваться, ведь действительно сейчас не смогу сконцентрировать свое внимание на документах. А еще впереди конкуренты. Мать честная, хоть волком вой. Рука сама потянулась к верхнему ящику стола, а там пачка сигарет. Я давно бросил курить, но иногда нервы все-таки сдают. Балуюсь. Как сейчас. От первой затяжки на свежем воздухе закружилась голова, а по венам будто полился наркотик, но сигарету я так и не выбросил. Иногда курение мозг отключает, вот просто не думаешь ни о чем. Редкое наслаждение тем и ценно, а выкури несколько подряд, затошнит, и так со всем и со всеми. Телефон в кармане завибрировал. Точно, мой друг начинает нервничать. Уже выезжаю. Еще раз затянулся, выпустил струю дыма и выбросил в урну недокуренную сигарету. Ужин закажи, а то я голодный, как волк. Не учи, проворчал Феликс мне в ответ. Если не поторопишься, то будешь есть холодное мясо. Да сырое готов сожрать, усмехнулся, открывая заднюю дверь рабочего автомобиля. А потом коньяком запить. Скоро буду. Я так и не понял, а чего ты нервный-то такой был недавно? Феликс засмеялся, а я лишь глаза прикрыл, откидываясь на спинку заднего сиденья. Не хочу пока говорить. Дайте мне хоть 20 минут в дороге отдохнуть. Такая лень, что язык не поворачивается. Может, прямо сейчас ляпнуть, что приболел? Поехать домой, завалиться спать и выбросить все проблемы из головы. Хорошая перспектива. Такая манящая. Точно устал, пора на отдых. А еще лучше на пенсию. А что? Загородный домик, кусты роз, рядом 2 ребятишек бегают. Не доставай. Буркнул другу и отключился, злясь скорее на себя за глупые и тупые фантазии. Мне 36. 36 лет. Шикарная квартира. Миллионы на счетах и еще больше в перспективе. Только почему же тошно-то, а? Иногда так и тянет что-нибудь в этой шикарной квартире разгромить. Стакан в стену запустить. зеркало в ванной разбить, чтобы своего отражения по утрам не видеть. Но я сдерживаю свои порывы. Да и не только свои, но и Феликса. И если бы я начал, как мой друг, громить все вокруг, то меня бы не поняли. Руслан Савицкий другой, никакой импульсивности, никаких необдуманных поступков. Но свой первый, кажется, я совершил сегодня. «Русланчик, дорогой, ты с нами?» Артур смеется в своей ехидной манере, но только ему я прощаю подобный тон. «Иди в задницу». Фыркаю и делаю глоток коньяка, понимая, что всю пламенную речь Феликса пропустил нахрен. Что он там говорил? Конкурент совсем обнаглел, и у нашего бешеного друга есть рычаги, как его приструнить? Черт, ни хрена не помню. Моя то ли интуиция, то ли дурацкий голос разума решили подлить масло в огонь. Вырубает меня конкретно. Уже не могу вникнуть в суть разговора, снова и снова возвращаясь к событиям в кабинете. «Русланчик у нас сегодня какой-то загадочный». Феликс не отстает от друга, тоже ехидничая, тем самым заставляя меня кривиться. «И ты иди в задницу». Уже не сдерживаю эмоций, выдавая мужчине чуть ли не в лицо. «Достали!» «Я тебе говорил, что баба», — смеется Артур. «Точняк», — поддакивает ему Феликс. «Под печенкой чую, что все дело в женщине». Мой бешеный друг пристально смотрит мне в глаза, а я демонстративно пью коньяк, не отводя своих. «Угадал?» «Конечно, угадал», — снова влезает Артур, хотя наша игра в гляделки с Феликсом продолжается. «Ну, кто первый оторвется? Или эмоции покажет? Я-то уж точно в этом деле мастер. Меня голыми руками не возьмешь. Могут издеваться, да ради бога. Я и сам любитель их подколоть по поводу женщин. Но то было раньше, а сейчас...» «И кто она?» Феликс произносит слова чуть ли не по слогам, отделяя каждое друг от друга, при этом все так же пристально меня сканируя. «Я ее знаю?» «Твоя бурная фантазия...» Наконец-то я подаю голос, усмехаясь. «Тебе секса не хватает, дорогой. Вот тебе уже на ровном месте бабы и мерещатся». «Не язви». Феликс кривится. Видно, что закипает с полоборота, когда трогают невзначай его ненаглядную лику. «Нет, я ничего против жены друга не имею, но это единственный, хотя и грубый, способ слегка сбавить обороты Феликса по поводу вопросов о моей личной жизни. Иначе затрахует мой мозг бесконечными подколами. Не думал, что доживу до этого момента. А уж если друзья узнают, что Злате 20 лет, тут я всех переплюнул». «Ты так говоришь, как будто она твоя невеста». Мысленно стану и тут же мысленно фыркаю. «Нет, нет и еще раз нет. Только не со мной. Не из-за девчонки меня так плющит, а потому что за дело. Еще без понятия, что с ней делать». «Поддаться инстинктам», — на этот раз хихикнула либидо, а не здравый смысл. «Лучше еще раз про конкурента», — сказал я, отвлекая не столько друзей, сколько себя. Все-таки перевожу разговор в нужное русло, и друзья больше меня не трогают. Поглядывают, конечно, с интересом, но хоть вопросов не задают. Полночь, сил нет, как и эмоций, чувств и остальной лабуды, когда я наконец-то попадаю в свою квартиру. Темно, тихо и как-то одиноко. Неужели сбежала? Хотя квартира закрыта, а ключи 100% у Сергея. Он позвонил, отчитался, еще и предложил охрану приставить, чтобы уж наверняка проконтролировать. «Перебор», — буркнул я в ответ и отключился. Зато сейчас вот подумываю, а не зря ли отказался. Зал пуст, как и столовая с моим кабинетом. Зато в спальне картина маслом. Пустой стакан на тумбочке, неполная бутылка виски на полу и Злата на кровати. Я так подозреваю, в чем мать родила. По крайней мере, голая спина и кусок очаровательной задницы наводят на мысль об этом. Остальное все пледом прикрыто. Пипец. Я мотаю головой из стороны в сторону и выхожу из спальни. Скидываю на ходу пиджак и падаю на диван, закидывая руку на голову. Мыслей ноль. Ни хороших, ни плохих. И последнее яркое воспоминание сегодняшнего дня. «Зачем тебе мой паспорт? В рабство хочешь продать?» «Вот же!» Я даже услышал свой смешок в тишине гостиной. «Зараза, а не девчонка!» «Но меня не проберешь!»